Глава 15. «Самая большая сложность с моими родственниками заключается в том, — раздраженно вздохнула я, вливая молоко в чай и отказавшись от добавки водянистого омлета, который на скорую руку сготовила Доркас, чтобы успокоить наши расшатанные нервы, — что все в равной степени могут претендовать на роль злодея. У большинства людей имеется в запасе родственник со странностями, но в клане Грантемов ненормальные все до единого. Так с кого же прикажете начинать? Не люблю совать нос не в свои дела. Словно уличая свою хозяйку во лжи, указанная часть тела Доркас завибрировала точно антенна. Но если твои родственники действительно такие оригиналы и, так сказать, одним миром мазаны, то почему бы нам не рассмотреть возможность заговора? Я все думаю, очень странно, что тетя Сибил не пришла на обед и не предупредила об этом. А что, если неведомый враг просто подделал ее голос, когда приглашал вас? «Все может быть», — качнул головой Бен. «Слышимость была ужасной. Вот-вот». «Ах так!» — задумчиво произнесла Доркас. «Помнится, Элли рассказывала, что человек, подсунувший ей конфеты, тоже говорил каким-то странным голосом. Все это очень и очень подозрительно. Да и то, что тетушка Сибил пригласила и меня, тоже довольно необычно. Я бы сказала, это неправдоподобно. Все мы оказались слишком доверчивы. И вот еще что. Моя мигрень. Помните, я сказала, что она началась сразу же после того, как я выпила чай? И что с того? Джонас вытер усы, в которых застряли крошки омлета. Не хотите же вы сказать, что вам туда подмешали кое-чего покрепче? Разумеется, алкоголя в моем термосе не было, фыркнула Доркас. Уж его-то я бы почувствовала. По-моему, наш таинственный приятель подсунул мне какое-то снотворное. «Когда?» — спросите вы. «У меня есть ответ. Помнишь, Элли, я рассказывала тебе про телефонный звонок. Тебя спрашивала какая-то женщина». «Можешь не продолжать», — вздохнула я. «Пока ты торчала в доме, общаясь с телефонной трубкой, кто-то подсыпал лекарство тебе в чай. Я так и знала, что телефон — это мерзкая пучеглазая жаба в сговоре с врагом. Кстати, о совместных действиях. Если все так обстояло на самом деле, то речь идет о парочке злоумышленников. Один негодяй караулил за оградой огорода, а другой звонил по телефону. Меня даже дрожь пробирает. Похоже, мы имеем дело с хорошо организованным и продуманным преступлением. За нами наблюдали. И очень пристально, — подтвердила Доркас. Им известны все наши привычки, вплоть до того, что я беру с собой термос с чаем, когда отправляюсь в огород. Отдаю вам должное. Вы чрезвычайно трезвомыслящая женщина, мисс Доркас, — подал голос Джонс. Впрочем, для вас это только к лучшему, поскольку с таким умением готовить мужа вы вряд ли подцепите. Но ведь Тобиас очутился во рву не тогда, когда вы дрыхли в постели под действием снотворного, а мистер Бентли с мисс Элли лакомились в городе улитками. Вышло бы гораздо дешевле, если бы я насобирал этих тварей в саду, как я всегда делал для Сибил. Она очень любит их с уксусом. «Может, вы все-таки вернетесь к Тобиасу?» Судя по голосу, Бен скорее спал, чем бодрствовал. «Элементарно, мистер Икс, что значит Холмс, если вы не читаете книжек? Малыш Тобиас не мог провести в воде больше получаса. Не то я бы сейчас сколачивал для него гробик. Что вы на это скажете? К чему прилагать столько усилий, чтобы выманить людей из дома, тогда как злодейство совершается, когда вся публика в сборе? «Прежде чем бросить Тобиаса в ров, его надо было поймать», — возразила я. а на это у нашего тайного врага могло уйти полдня. И благодаря вам все его или ее труды пропали впустую. Я одобрительно похлопала героя дня по плечу. Кроме того, если сделать это при свете дня, то вероятность, что мы нашли бы Тобиаса, была бы гораздо выше. Кстати, а почему наш враг не убрал с участка Джонаса? Бен зевнул так широко, что мог бы проглотить полкомнаты, потому что, как уже было сказано выше, вездесущий противник прекрасно знает, какие за нами водятся грешки. Он наверняка знал, что когда за Джонасом не присматривают хозяева, он имеет обыкновение прятаться в своей каморке с книжкой в руках, и даже трубный глаз, сзывающий на страшный суд, не способен выманить его оттуда. Усталость сделала меня раздражительной. «Бен, пожалуйста, прекрати кружить по кухне, у меня и так голова гудит, как боксерская груша. В моих глазах главной подозреваемой всегда будет несносная Ванесса. Я, конечно же, понимаю, вы и представить не можете, что столь очаровательная девушка способна на столь гнусные злодеяния, но, уверяю вас, эта мерзавка родную мать разрежет на кусочки и запихнет в сэндвич, если ей покажется, что в нем маловато мяса. Личная антипатия». Бен опустился на стул и закрыл глаза. «Неконструктивно и не может служить доказательством. У твоих родственников есть мотив, причем один и тот же. Я, в отличие от тебя, не нахожусь в плену предубеждений. Мне, к примеру, нравится бездельник Фредди, но все-таки именно он вызывает у меня наибольшее подозрение». «Я был бы рад ошибиться, но Фредди — единственный из твоей семьи, кто общался с нами в течение последних месяцев. И более того, Бен замешкался и опустил взгляд. Мы лишь со слов Фредди знаем, что он не виделся с тетушкой Сибил в тот день, в день ее отъезда. Человек, который позвонил нам, знал не только, что тетя Сибил уехала, но и то, что она гостит у подруги. Не надо обладать особой принципиальностью, чтобы дойти до столь грандиозной догадки. А где же еще ей быть? Поучись ты хоть немного у Перри Мейсона. Знал бы, что человек, последним находившийся на месте преступления, почти всегда бывает невиновен. Фредди кто угодно, но только не дурак. Если злодейство замыслил мой кузен, он не стал бы высовываться. Ладно, покончим с этим. Бен снова зевнул. Мы все рассуждаем, кто из них самый отчаянный, а надо думать, как вычислить негодяя, иначе нам грозят большие неприятности. Хорошо, я устало кивнула. Не будем препираться насчет того, кого бы мы больше всего хотели видеть в роли негодяя. Следует рассмотреть все возможности. Мне трудновато представить, как тетя Астрид или тетя Лулу гоняются за Тобиасом по садовым дорожкам. И тем не менее эти дамы удивительно безжалостные особы. «Я бы сказал, что их объединяет одно качество», — кивнул Бен. «Они без памяти любят своих отпрысков. И последний, хотя и не самый невероятный подозреваемый в этом списке, — это толстяк Моррис. И, как мне кажется, дядя Моррис — ужасно алчный тип». Я зевнула. За кухонным окном в предрассветных сумерках уже проступили силуэты деревьев. Старик Джонас выглядел бодрее остальных. Он решительно забрал у меня Тобиаса. Вот кто многое мог бы порассказать, если бы только умел говорить. Вам не кажется, мисс Элли, что мерзавец прятался где-то в саду, когда вы с мистером Беном отправились искать нашего тигренка? Мне думается, бедный малыш вряд ли находился в воде больше 10 минут, не то утонул бы в этом мешке.